Международная корейская ассоциация «Единство» выпустила в свет ноябрьско-декабрьский номер ежемесячника «Единство» 2016 года. Он с фотографиями Ким Чен Ына, посещающего части Народной армии и промышленные предприятия в ноябре и декабре минувшего года, поместил вести о его революционной деятельности в хронологическом порядке. Также он поместил вести о проведении собрания в память великого руководителя Ким Чен Ира в нашем посольстве в Российской Федерации по случаю пятилетия его кончины, ответы представителя Министерства иностранных дел и представителя Института разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, в которых раскритиковали антисеверокорейскую шумиху Соединенных Штатов Америки и их сателлитов по правам человека и их провокацию, а также письмо нашего постоянного представителя в ООН в адрес ее генерального секретаря. Здесь еще статья о том, что бывший посол Российской Федерации в Пхеньяне Андрей Карлов внес вклад в развитие отношений между Россией и Кореей в окружении особого внимания Ким Чен Ира и новости о сторонах мира.